и заканчивая переездом в московскую квартиру, которую госпожа Чайковская содержала в безукоризненной чистоте, но обставила совершенно безвкусно. Тут, собственно, и должна была начаться семейная жизнь, но это было категорически невыносимо. Обычное стремление Петра Ильича быть где угодно, только не здесь, не в этой ситуации, приняло такой размах, что он решил спровоцировать Бога и посмотреть, не хочет ли тот его смерти. В этом матушка подала ему наглядный пример, а матушку нужно слушаться. Ночью он поспешил к Москве-реке, а дело было осенью, и ночи стояли холодные, и прямо в одежде, по грудь, зашел в ледяную воду. Ощущение было крайне неприятное, зуб на зуб не попадал от холода. Он надеялся заработать воспаление легких и тихо от него скончаться. Воспаление легких не получилось, он отделался обычной простудой, так что мерз совершенно напрасно. Поскольку Бог провокации не поддался, ему пришлось самому искать выход из сложившегося положения. После 2,5 месяцев так называемой супружеской жизни, часть которой он провел отдельно от своей злосчастной, в Каменке, он велел Модесту срочно вызвать его в Петербург телеграммой. Он взял отпуск в консерватории и уехал с твердым намерением никогда больше не видеть Антонину. В Петербурге у него случился нервный срыв. Сначала он кричал и бушевал, потом пролежал 48 часов без сознания в гостиничном номере. Он не вынес всего позора, всей горькой неловкости своего положения. Нервный срыв был последним выходом из неконтролируемой ситуации. Испуганная, пришедшая в замешательство Антонина дала безоговорочное согласие на развод. В сопровождении брата Анатолия Петр отправился на Женевское озеро. «Ах, как я хотел смерти! Почему ты не дал мне умереть, о безжалостный, о недосягаемый? Я зашел в ледяную воду, без страха и сомнения, хотя было темно, и рядом могли оказаться злые духи. Было очень холодно, я ужасно промерз, но в результате только простудился. Мне пришлось ехать на Женевское озеро поправлять здоровье». Было ясно, миссия еще далеко не закончена. Безжалостный и недосягаемый не удовлетворен. Он молчит, не улыбается, не сердится. Он ждет. Еще до катастрофы с женитьбой Петр Ильич начал писать 2 больших произведения, которые он сегодня мог бы назвать лучшими своими работами. «Четвертую симфонию» и «Евгения Онегина». Он продолжал работать над ними в период своей злосчастной женитьбы и завершил их уже после своего нервного срыва. Он закончил и скрипичный концерт. Самое тяжелое в его жизни время стало расцветом его работоспособности и творческой энергии. Годы шли, равнодушные к протестам и горестям. Он работал в Москве и в Риме, на Женевском озере, во Флоренции и в Сан-Ремо. Было положено начало ценной во всех отношениях продолжительной духовной дружбе с Надеждой фон Мек. Он мог жить, как ему было угодно, и когда его вдруг одолевало желание оказаться где угодно, только не там, где он находился в данный момент, он собирал чемодан и садился в поезд. Его доходы росли, Юргенсон платил ему большие деньги. Постепенно росла его слава, эта меланхолическая компенсация за неудачно прожитую или совсем не прожитую жизнь. В России имя Чайковский, наверное, стало самым часто упоминаемым в музыкальных кругах, хотя, по подозрению самого Петра Ильича, упоминалось оно нередко с целью гнусного насмехательства. Он приобрел известность и за рубежом. У госпожи фон Мек уже не было никакой необходимости тайком финансировать его концерты, как когда-то в Париже на премьере 4-й симфонии. Думая о годах своей жизни, со времени злосчастного брака и своего выздоровления на Женевском озере, до сегодняшнего, уже ускользающего часа, стареющий композитор должен был признать, что работа стала сильнее жизни, отголоском которой она в сущности являлась, что его произведения встали между ним и его нелепой жизнью. «Чего я достиг? Чего мне удалось добиться? Этого недостаточно. Строгому судье этого мало. Что было после 4-й симфонии и Евгения Онегина, лучших его работ, отголосков самого трудного времени? 3 большие оркестровые сюиты, оперы «Орлеанская дева» и «Мазепа». Фортепианное трио, посвященное памяти великого артиста. Увертюра 1812 года, написанная по заказу государя к открытию храма Христа Спасителя в Москве. Фантазия Манфред, о которой благосклонно отозвался даже Цезарь Кюи. Но какое это имеет значение? Мало, никак недостаточно. Одним словом, задача не выполнена. А теперь я исписался, износился, и создать больше ничего не в состоянии. Или еще не совсем исписался. Есть ли еще силы, которые можно мобилизовать, как последний резерв? «У меня есть домашний очаг», — размышлял композитор. Но не обманывал ли он себя? Чувствовал ли он себя, как дома, в деревеньке Майданово под Клином, между Москвой и Санкт-Петербургом? Там у него был домик. Там он мог кормить кур, ходить за грибами и запускать воздушного змея на широком лугу. Там он жил со своим слугой Алексеем, попавшим к нему на службу юным красавцем много лет тому назад. Теперь он был женат и как объект бесплодных воздыханий совершенно непригоден. Стало ли ему Майданово родным домом? Разве не помышлял он расстаться с домом, который так хотел считать родным? Майданово было теперь далеко не так прелестно, как раньше. Лес вырубили, и, если быть откровенным, майдановский пейзаж потерял свою привлекательность. «У меня есть друзья», — уверяет себя композитор. Но эту мысль он не решился бы произнести вслух даже в одиночестве. Найдутся ли среди его многочисленных приятелей, поклонников и прихлебателей настоящие друзья? Одна только Надежда фон Мек, таинственная поверенная. Даже братья Николай и Ипполит стали ему чужими, только Анатолий и Модест, повзрослевшие близнецы, остались ему друзьями. Но разве не стали отношения с Анатолием менее близкими с тех пор, как он поступил на государственную службу и превратился в серьезного господина? Модест ему ближе, возможно, потому что он интересуется искусством, что он в некотором роде коллега, Модя пишет. Есть ли у него талант? Может быть, Модя недостаточно талантлив? Может быть, мой любимый брат Модя бездарен? Остается сестра Саша, с которой мы на протяжении многих лет были так близки. Но теперь она все больше болеет, а болезнь порождает эгоизм. Разве все по-старому, когда я приезжаю в Каменку? Нет, Саша изменилась. У нее дети, я хочу любить их, как своих собственных, ведь своих детей мне иметь не дано. Моя маленькая племянница Вера, Сашина дочь, обречена на смерть. Благослови ее, Господь. Он дал ей очень короткую жизнь, и когда она подойдет к концу, он поманит ее пальцем, и моя племянница Вера умрет. Но есть еще Владимир, Сашин сын. Я хочу любить его как родного сына, поскольку своих сыновей у меня нет. Голосом и взглядом он напоминает мою красавицу-маменьку, за которой я должен был следовать. Всегда нужно следовать примеру маменьки. Я хочу представить себе небытие. Тогда я смогу уснуть. Я хочу представить себе смерть, чтобы она погасила горькие воспоминания. Что будет, когда цель моей жизни будет достигнута путем непостижимых наказаний, и долг мой будет исполнен? А будет вот что — шелест и падение. Но это буду уже не я. О избавление! О растворение! О спасении!